Анна Гринь. Василиса и Кощей. Что делать, если в одночасье исписанная красавица стала чудом-юдом болотным? Не унывать и наслаждаться моментом. Именно так решила сделать кудесница Василиса, когда согласилась на авантюру и на одну неделю стала невестой незнакомого человека. Кто ж знал, что маленькое приключение перевернет всю ее жизнь.